Некоторое время все еще стояли, восхищенно глядя, как снег рассыпался, словно песочный домик под натиском набегающего прилива. Потом Камилла громко зевнула. «Боже мой, как я устала!» — сказала она. «Пойду к себе в комнату и лягу. Теперь, пожалуй, я смогу заснуть». Вскоре после ее ухода трое оставшихся наблюдателей заметили, что небо значительно посветлело. Облака поредели, дождь уже не лил, а моросил, и даже проглянуло бледное, унылое солнце. «Я выйду пройтись», — вдруг объявил сэр Джулиус. «Пройтись?» — воскликнула миссис Карстерс. «Но это невозможно, сэр Джулиус». «Ерунда. Нельзя же век сидеть здесь заперти. Я хочу подышать свежим воздухом». «Вы провалитесь по колено в воду раньше, чем пройдете хоть два шага», — возразила миссис Карстерс. «А я раздобуду болотные сапоги. Брикс знает, где их найти. И, конечно, я буду держаться подъездной аллеи. Если смогу, пойду по направлению к деревне. Может быть, мне даже удастся перейти через мост, и тогда я смогу послать за помощью, что ни говори, а попытаться стоит. На худой конец разомнусь немного». «Но вы будьте осторожны», — сказала с беспокойством миссис Карстерс. «После всего случившегося у нас просто не хватит сил вынести еще...» Голос у нее задрожал. «Еще одно несчастье. И потом, ваша жизнь нужна родине». «Я не ребенок, сам знаю, что делать», — сказал сэр Джулиус уверенно. «А, Брикс, вот и вы». «Да, сэр Джулиус, я пришел убрать после завтрака. Я очень задержался, но не беда. Я собираюсь прогуляться. Пожалуйста, найдите мне болотные сапоги его светлости. Те, что повыше». Они вместе вышли из столовой. Похоже, что к новому лорду Орбику снова вернулись веселье и энергия, сказал доктор Ботвин, когда они ушли. «Несомненно, это реакция. Кстати, мадам, я заметил, что вы, обращаясь к нему, по-прежнему называете его сэр Джулиус. Это правильно?» «Совершенно правильно, до похорон». «Благодарю. В таких делах есть нюансы, которые иностранцу нелегко понять». «По-моему, очень жаль, что вы, иностранцы, так много занимаетесь тем, что в нашей стране устарело», — строго сказала миссис Карстерс. «Кажется, я уже раньше в разговоре с вами подчеркивала, что мы живем в передовом демократическом государстве, гораздо более передовом во всем существенном, нежели какой-либо из ваших так называемых демократических государств. Такие вещи, как титулы и перства, всего лишь любопытные пережитки старины, не более. Так что было бы гораздо лучше, если бы вы занимались изучением, к примеру, нашей непревзойденной системы социального благосостояния, а не ломали себе голову над тем, какое обращение и когда нужно употреблять». «Благодарю за урок», — сказал доктор Ботвинг смиренно. «Конечно, мне известно, что Англия во многих отношениях приблизилась к равноправию. Интересно, и в данный момент, пожалуй, будет уместно заметить, что совсем недавно вы отменили закон, по которому перов судят за убийство совершенно иначе, чем простых смертных. Тем не менее, человеку постороннему, вроде меня, например, представляется, что в некоторых отношениях вас еще мертвой хваткой держит прошлое. Я наткнулся на крайне интересный пример как раз сегодня утром. Не угодно ли будет?» Доктор Ботвинг вдруг осознал, что обращается к пустой комнате. Он вздохнул и отвернулся. Через несколько минут он опять поднимался по крутой лестнице в архив, где его ждало неизменное прошлое со всеми своими сокровищами. В старой шляпе для рыбной ловли, принадлежащей его кузену, в слишком длинном и широком для него макинтоше и в болотных сапогах, натянутых на грубые башмаки, Джулиус продвигался по подъездной аллее. Серая слякоть перемежалась с островками мокрого снега, в которые он проваливался по колено. Стоки были забиты снегом, на месте канав образовались огромные желтые лужи. Дорога к ферме, куда он направлялся, вела под гору, так что фактически он почти все время спускался по руслу мелкого, но стремительного потока. С правой стороны дороги тающий снег стекал с откоса множеством ручейков, которые уже вырыли глубокие борозды в гравии, покрывавшем аллею. Слева избыток воды стекал вниз, превращая луг в трясину. Снег таял с поразительной быстротой. Справа на склоне уже виднелось 2-3 клочка обнаженной земли. Сэра Джулиуса удивило, почему они коричневого, а не зеленого цвета.